Когда история прояснилась, набросились на бедного Костю. «Ты что, совсем сдурел?» Мы писали в Ленинград, извинялись за недоразумение, просили взять буксир обратно. Но с судостроительной организацией что-то произошло, ответа не было. И выгруженное в углу базы судно продолжало стоять в высокой траве. Скоро начнется разгром Печоры, и следователи, обходя базу, будут долго цокать языками, фотографируя с разных точек морской буксир. Он будет проходить в уголовном деле как личный корабль Туманова, приобретенный с целью вывоза золота и бегства руководства артели за границу. Подследственным, как они ни просили, никто не объяснил, какими путями можно выплыть из Урала хоть куда-нибудь. После разгрома Печоры, оставшись без артели и без буксира, Костя начал болеть. Его возили в Москву на обследование, на лечение. Последние годы он жил у нас на участке в Карелии, у Руслана Кущаева. Похоронен в Березовском, неподалеку от места, где памятником ему еще долго стоял на окраине города, в лесу, морской буксир. Поезд снова шел по Транссибирской магистрали из Нижнеудинска в Иркутск, мимо старых станций, возникших 100 лет назад при строительстве железной дороги. Она, кстати, дала толчок развитию золотого дела в Сибири, в бассейнах Оби, Енисея, Лены, Амура. Тулун, Азея, Куйтун. Володя теребил проводницу. Обязательно предупредить, когда будет станция «Зима». В купе снова взял в руки гитару, запел в полголоса. Он хотел видеть станцию, где вырос Евгений Александрович Евтушенко. Его расположением Володя очень дорожил. Не скажу, что они часто встречались. Во всяком случае, с момента нашего с Высоцким знакомства. Но каждый раз, когда в каких-то московских кругах всплывало имя знаменитого поэта, и кто-то позволял себе осуждать его, в среде московских снобов это было модно. Володя решительно восставал против попыток бросить на поэта тень. Однажды, еще не будучи знакомым с Евтушенко, я попал в Москве на его выступление. Вместе с ним со сцены читал свои стихи кубинский поэт, который произвел на меня отталкивающее впечатление. Мне всегда был неприятен Фидель Кастро и все вокруг него. Я вообще не люблю певцов революций. И когда Евтушенко, приветствуя гостя, обнял его, меня покоробило. Но не должен был Евтушенко, тонко чувствующий людей, так искренне обнимать революционера. Своей досадой я поделился с Володей. «Понимаешь, Вадим, когда советские войска в августе 68-го вторглись в Чехословакию, никто другой, а Евтушенко написал: „Танки идут по Праге“. когда государство навалилось на Солженицына, снова он послал Брежневу телеграмму протеста. Никто из тех, кто держит фигу в кармане, не смеет осуждать Евтушенко. И добавил, подумав, как бы ставя точку: «Женька, это Пушкин сегодня». Я не берусь судить о поэзии Евгения Евтушенко. Многие его стихи я очень люблю, но обязательно еще расскажу, как в мои трудные времена, сложившиеся после разгрома Печоры, именно Евгений Александрович, отложив все дела, бросился на помощь. Он обратился с письмом в защиту артели к председателю Совета министров. Но об этом разговор впереди. Когда поезд приближался к станции «Зима», мы вышли в тамбур. Едва проводница открыла дверь вагона, спрыгнули на перрон. Стоянка была непродолжительной. Тем не менее, мы успели окинуть взглядом пристанционные постройки, небольшой базар под открытым небом. Леня Манчинский нас фотографировал на фоне старого вокзального здания с надписью «Зима. ВОЗ СИП ЖД». Сойти на тихой станции «Зима». Еще в вагоне всматриваться издали, открыв окно, в знакомые мне истори с наличниками древними дома. Когда послышался гудок, и мы снова вскочили в вагон, и уже поплыл привокзальный скверик с клумбами, за ним деревянные дома с поленницами, Володя сказал: «Городок, конечно, не очень приметный, обычный сибирский, ничем не лучше других. Но вот ведь какое дело! Поэт в нем родился». Мы стояли у окна. Мимо летели телеграфные столбы, выложенные из кирпича пятиконечные звезды у переездов. Плыла вечерняя тайга, грохотали под колесами мосты. Далеко в высокой траве, по тропе, крутила педали велосипеда длинноногая девочка с васильковым венком на голове. В пролетающих городках женщины с коромыслами через плечо шли по шатким деревянным тротуарам. Володя улыбался какой-то своей мысли и поворачивался, как бы ища поддержки к нам, стоящим рядом, тоже захваченным мелькающими картинами. И сказал счастливый: «Хорошо, что мы здесь побывали. Женьке будет приятно». 7 лет с Владимиром Высоцким — это калейдоскоп встреч, разговоров, споров, размолвок, объятий. Когда провел с интересным человеком один вечер, можно много чего вспомнить. Чаще всего и делятся воспоминаниями люди, не обремененные долгим и глубоким общением. Но когда вместе прошла часть жизни и не было темы, которой бы не касались, и не было, кажется, грехов, в которых бы не открылись друг другу, связный рассказ не получается. Я нарушу последовательность повествования и попытаюсь из плотной ткани нашего общения вытянуть несколько ниточек, пусть коротких,